Ну наконец-то, вот и искомые. Паровоз пропыхтел мимо меня, подтаскивая к перрону вагоны первого класса, знаменитого желтого цвета. Кстати, следующий был смешанный, половина синего, второго класса. Мощный маркетинговый ход, чтобы пустые места не гонять. Сначала выскочил проводник, обтер ручки. За ним вышел генерал в шинели на красной подкладке, прямо из стихотворения Некрасова. Модельеру Лубутину было у кого учиться. За военным, дама, скорее всего, жена его. Следующий, Григор Гамачик собственной персоной, деловитый и сосредоточенный. И только потом, она, дорогая моему сердцу Агнес, будущая княгиня Баталова. Великолепно, прекрасно. И даже длительное путешествие не смогло ничего с этой прелестью сделать. Высокая прическа, маленькая шляпка с вуалеткой, которая ничего не скрывает. Сердце дало сбой. Я протянул руку, и Антонов быстро вложил в нее букет. Не глядя ни на кого, я двинулся к своей судьбе. Генерал, слегка преградивший кратчайшую траекторию, обиженно фыркнул, когда ему пришлось уступить дорогу, но на такую мелочь я внимания обращать не стал. Прошел оставшихся пару шагов и опустился на колено перед самой лучшей женщиной в мире. «Здравствуй, любовь моя! Как же долго я тебя ждал!» Глава 22. Рига. Рижский ВСНИК передает статью из ВСНАГа германского публициста-издателя журнала «Zukunft Gardena», в которой указывается вред, причиняемый балтийскими эмигрантами, пишущими в германских газетах враждебные России статьи, добрым германо-русским отношениям, поддержание которых жизненный вопрос для Германии. Гардин, сообщая, что и Бисмарк такого же имения об этих писаниях балтийских анонимов, говорит, что нельзя терпте, чтобы германскую политикою пользовались для излияния злобы на Россию. Столичные ВСТИ. Правительствующий сенат по вопросу о ростовщиках разъяснил, что при мнении 1770 уложения о наказаниях, карающие преступные действия ростовщиков, вполне возможно, если обстоятельствами дела будет установлено одно лишь только взимание лихвенных процентов при занятии этим ремеслом в вид промысла. Ярославль. Два дня тянулось дело о беспорядках рабочих на фабрик большой мануфактуры Корзинкиных. Обвиняемых 18 человека, об одном из подсудимых дело отложено, 9 оправданы, 8 осуждены в арестантские роты от 2 эльта и 4 эмсицев до года и 8 эмсицев. Санкт-Петербург, в обществ русских врачей проф. Н. П. Симоновский демонстрировал новинку ВДЛ распознавания болзней и гортани и голосовых связок. Аппарат этот, которому в настоящее время предсказывается блестящая будущность, называется стробоскопом и усовершенствован Эртелем, по имени Катарага он и назван. Сказать, что Гамачиков поразил особняк, ничего не сказать. Григор встал соляным столбом прямо перед входом. Я даже подумывал помочь ему поднять и подвязать нижнюю челюсть. Агнес сдержалась до вестибюля. Там выстроилась вся прислуга в шеренгу, и все хоть и не очень дружно, но изобразили общий поклон. «Вот ваша хозяйка», — сказал я, указывая на бледную девушку, комкающую в руках платок, слушаться ее, как меня. Тем более, она будет выдавать вам жалование первого числа каждого месяца. Проняло. Слуги и охранники начали есть фройлин Гамачик глазами. Жалование – это святое. Оно у них большое, плюс оплачиваемый отпуск 2 недели и даже больничный в размере 2/3 оклада на период болезни. Никакой инжул не подкопается. Да и мотивация работать на совесть. В других местах такие райские условия поискать еще надо. Пока мы шли вдоль строя, я сам офигевал, сколько на меня уже человек работает. Вася швейцар, Жиган, Авдотья и ее 4 детей, все подростки, кстати, ходят к репетиторам и готовятся к поступлению в прогимназию или реальное училище. 6 охранников, работающих сменами по 2, повар, 2 лакея, истопники и прачка, 2 служанки для Агнес. В строй зачем-то встал Семашка, и я сделал страшные глаза, чтобы он оттуда свалил. Но нет, Николай издевательски поклонился гамачекам, представился личным помощником главы дома. Вот зуб даю, специально он это сделал, надеется пристыдить меня. Ничего, для тебя сюрприз созрел уже, скоро получишь. И каковы же ваши обязанности? Послушно спросила Агнес. Похоже, она не выкупила ситуацию. Николай помогает мне в министерстве. Правая рука, можно сказать, я впихнулся между девушкой и Семашка, показал из-за спины кулак. А теперь хочу продемонстрировать свою гордость. Первый в столице морской аквариум. У Гамачика-старшего случился новый культурный шок. Если Агнес, спаохов и сделав пару комплиментов, практически спросила, тяжело ли за ним ухаживать, то Григор застыл новым соляным столбом. Его глаза неотрывно следили за маленьким донным скатом, который пылесосил песок, потом переключились на танцующих креветок, клоунов. Специальный человек из зоологической станции приезжает раз в месяц чистить фильтры и стенки, пояснил я девушке. Кормление осуществляет наш слуга Владимир. Я сделал знак прислуге, что все свободны, больше стоять в линию и поедать хозяев глазами не надо. И дорого это стоит, не отставала фройлинга Мочек, взяв под руку отца и попытавшись его сдвинуть в сторону пианино, которая стояла рядом с главной лестницей. Бесполезно. Григор врос ногами в паркет. Оплата услуг зоологической станции – 30 рублей. В немецких марках это примерно. Я знаю, я учила. С гордостью сказала Агнес по-русски. 100 немецких марок. Как же чисто она это произнесла. Тут уже я чуть ли не превратился в Григора. Но как? 2 месяца занятий с учителем. Девушка сделала книксен, улыбаясь. Теперь могу немного говорить со слугами. С этим не поспоришь, и не только со слугами. Агнесса до этого говорила по-русски, но больше пыталась, чем делала это. Прогресс значительный. Дорогая, это просто замечательно. Я перешел обратно на немецкий. Я потрясен. Пойдем, я покажу тебе наш дом. Я сделал знак Семашко, чтобы он остался с будущим тестем, так и не отлипнувшим от аквариума, и повел девушку по лестнице в бальный зал. По дороге Агнес сделилась со мной своими сомнениями. Евгений, мой ангел, дворец такой большой, столько много слуг, я даже не запомнила их имена, у тебя будет время во все вникнуть, я закреплю за тобой Жигана и самобеглую коляску. Вчера мой хороший друг инженер Яковлев прислал переделанное ландо, на заводе смонтировали салон с крышей, поставим специальную печку от мотора, тебе не будет холодно в наши русские морозы. У меня было большое сомнение, что Бенц сможет ездить по нечищенным дорогам, когда в Питере окончательно ляжет снег. Но полноценная зима в столице пока откладывалась, за окном была типичная погода с дождями, порывистым ветром. Снег выпадет, и тут же растает, прямо как в Германии. Агнес будет привычно. Впрочем, и саней никто не отменял, после того, как снег все-таки ляжет. Мне нужно каждый день ездить в монастырь на катехизацию. Если бы ты знал, сколько усилий папа приложил, чтобы получить разрешение епископа. Но, дорогой, а как же ты будешь добираться в присутствие? Практично заметила фройлинга Мочек. У министерства есть собственный выезд, ответил я. И поверь, все хлопоты твоего отца будут вознаграждены. Мы подошли к бальному залу, лакей открыл двери. Ох, какая красота! Агнес закружилась на паркете, я же направился к фонографу, запустил играть на прекрасном голубом Дунае Штрауса. По залу поплыли первые ноты вальса. Я будто в сказку попала, призналась мне девушка, увлекая меня в танец. Ты читал про Золушку? Да. И меня всегда удивлял принц. Он весь вечер провел в обществе Золушки, но опознать ее смог только по туфельке. Наверное, это на самом деле был не бал, а маскарад, заметила Агнес. И Золушка надела маску. Но чтобы полностью соответствовать сказке, мне придется расширить конюшню. Зачем? Как же? Принцессе является принц, обязательно на белом коне, а у меня ни одного нет. Вальсируя, я хитрым образом приблизился к стене, остановился и прижал к ней девушку. Наш поцелуй продлился, пока иголка не соскочила с барабана фонографа. Сразу после танцев и дальнейшей экскурсии чуть не случился натуральный провал Штирлица. Во время нашей общей беседы в столовой с гамачеками, во дворец позвонила Лиза. И дурак лакей принес и поставил телефонный аппарат прямо на обеденный стол. Хотя, с другой стороны, не все так страшно, что нам великие князья, Агнес даже с императрицей в переписке состояла. Поздравила Александру Федоровну с днем рождения, а та прислала письмо с благодарностью. Лиза была официально и учтива, назвала меня князем и попросила подъехать, как только будет возможность, по вопросу, касающемуся здоровья их с великим князем знакомых, Бобринских. Наверняка там тоже есть кому слушать хозяйские разговоры. Штат прислуги в Сергиевском дворце огромный. А чего экономить, если на оплату этого праздника из казны ежегодно неслабые суммы выделяют? Ну раз не срочно, можно и пообедать сначала. Пусть весь мир подождет. Тем более, что повар теперь у меня, которого Гюйгенс из Медведя сманил, возможно, в первую десятку в Петербурге входит. Так что все потом. За столом Гамочек, который успел оттаять и уже не замирал на каждом углу, делился планами по завоеванию рынка российской столицы. Сколько контрактов он теперь заключить сможет, и как потечет сюда широким потоком вино с Майна. Не знаю, как он планирует это осуществить. Мне осталось только протекционизмом заниматься для полного счастья. Агнес в разговоре почти не принимала участия. До этого она призналась, что устала в дороге, так как спать в поезде у нее не получалось. К тому же еда в вагоне-ресторане ей не очень понравилась. Короче, спать и есть ей хотелось одновременно. Так что мы закруглились с десертом, и я провел невесту в ее спальню. Адрес Бобринских узнать нетрудно. Он есть в справочнике «Весь Петербург», и я даже успел посмотреть. Галерная, дом 58, 15 номеров телефона, это флигель, и еще 5 в основном здании, включая номер 2, вот это понты. Но мне тоже надо дополнительный номер для Агнес, во флигель, в вестибюль, а то сижу тут как нищеброд с одним аппаратом. В конце концов, это не гигиенично, но меня попросили заехать за предварительными подробностями, а это неспроста. Может, там у кого-то секретное заболевание, которое хотят скрыть от остальных. Не знаю, скоро расскажут. Оставил Григора с Семашко. Они еще до обеда нашли общий язык и вели довольно оживленную беседу. То ли Николай пересказывал первый том «Капитала», то ли Гамачик объяснял, чем был хороший урожай 83-го года, когда Маркс упокоился в Лондоне. Не разобрал. Да пусть общаются, лишь бы в носу не ковырялись. Лиза будто ждала меня, высматривая из окна, не покажется ли экипаж на Невском, или рядом была, но стоило мне войти в вестибюль Сергиевского дворца и отдать лакею шинель, как она тут же вышла навстречу. «Спасибо, Евгений Александрович, что откликнулись на мою просьбу», — сказала Лиза, как только я приложился к ее ручке. «Прошу вас, пройдем в столовую, выпьем чаю. Странно, я этот голубой сервиз не помню, очень симпатичный, надо втихаря посмотреть на донышко чашки, кто производитель и купить себе что-то похожее». Но Лизе было не до фарфора. «Я послезавтра уезжаю на воды», напомнила она. «Ты будешь мне писать? Думаешь, это безопасно?» «Уверен, твою почту найдется кому просматривать. И если Сергею Александровичу все равно, то недоброжелателем. Нет, ты знаешь, что сегодня приехала моя невеста, будет переходить в православие перед свадьбой». Я внимательно посмотрел на Лизу, стараясь взглядом передать всю важность этой ситуации для меня. «Агнес, очень милая девушка, настроение великой княгини вдруг изменилось, куда-то вмиг улетели тревога и обеспокоенность. Я приглашу ее к себе завтра. Ты не против?» Я покачал головой. Сама идея мне не очень нравилась, но и сделать я ничего не мог. «Обещаю, не буду ее обижать», засмеялась Лиза. «Посидим, поговорим о столичной жизни. Ты все равно на службе целый день». Разговор полился неспешно, я узнал о здоровье Сашки, планах на поездку, развеял сомнения в возможном вреде минеральных ванн для беременных. Плюс рассказал о перспективах утеплить авто и поведал пару анекдотов из медицинско-бюрократической сферы. О Бобринских, согласно правилам светских бесед, речь зашла к концу разговора, когда меня отвели в детскую, где великий князь Сан Сергеевич мирно пускал пузыри во сне. Кстати, Сашкины дети будут уже не великие князья, а императорской крови, и высочества простые, не императорские. Но меня это обстоятельство тревожит мало. «Ты же знаком с графом Бобринским?» – спросила Лиза, поправив сыну сползший во сне на бок чепчик. «Нас представили», – обозначил я степень нашего знакомства. «Там у Алексея Александровича что-то странное со старшей дочерью. У них есть легенда о родовом проклятии, но я в это не верю. Граф очень хотел бы, чтобы ты осмотрел девочку». «Сколько лет?» 12. «Лиза, ты же знаешь, я с детьми стараюсь не работать, но такой случай. Я тебя прошу, помоги им». «Что же, это, видимо, мой крест. Нести его еще и нести. Ох уж эти великокняжеские просьбы, которые хуже приказов. Сказали «пожалуйста», и ты такой каблуками щелкаешь, и с жизнерадостным выражением лица отвечаешь. Рад стараться. И они не злопамятные, просто сразу тебя из своей жизни вычеркивают, если что не так. Еду на Галерную». Родовое проклятие проявилось в виде угасания жизни, как красиво выразилась Лиза. Была обычная здоровая девочка, училась, занималась танцами и музыкой, и вдруг ни с того ни с сего слабость, малокровие и сыпь по всему телу, и аппетит пропал. Похоже на отравление, но на кой ляд травить девчонку? В интересах младшей дочери, иногда такое бывает, но той сейчас 9 всего, отец в расцвете сил. Да что там, даже дед, бывший губернатор Санкт-Петербурга, живущий в основном здании, судя по рассказу Лизы, еще здоров и бодр. Я понимаю, что в таких семьях просто так ничего не бывает, куда ни повернись, интриги, скандалы, только без расследований. Ведь основатель династии, внебрачный сын Екатерины Великой, а иду я, получается, к ее правнуку, от другого правнука, только официального, и тут родня, только дальняя и вроде бы как не настоящая, но нет, так нет, хронические, растянутые во времени отравления, не по моей части, не получится, значит, судьба такая, и вообще, мыслями я наполовину не у Бобринских, к которым еще не приехал, а на улице Сергиевской, где отдыхает с дороги солнце мое, вот сейчас бы с Невского не налево повернуть, а направо, к себе, и гори оно пропадом все, но нельзя. Я вздохнул и начал смотреть, как номера домов на нечетной стороне Большой Морской становится все больше. Есть что изучать, на разноцветных прямоугольниках еще указаны фамилия хозяина дома, номер квартала и название полицейской части, не заблудишься, приехал, да уж, чужие здесь не ходят. Вот смотришь на такие дома, и начинаешь понимать смысл выражения «старые деньги». Все солидно, хоть слегка тяжеловесно и старомодно. Каждый, блин, кирпич с родословной. И нет суетливой кичливости, потому что незачем. Серьезные люди живут, одним словом. Но мне не в дворец, а во флигель, который больше моего особняка раза в полтора. Но я не завидую, мне имеющегося за глаза хватает. Потому как шик этот требует постоянной подпитки. А я деньги найду на что потратить. Больницу построю, как хотел. К графу меня провели сразу. Никаких задержек, всех этих подождите немного. Его сиятельство скоро освободится. Возможно, Лиза предупредила. И Алексей мне понравился. Хорошо себя повел. Ни раболепного заглядывания в глаза, ни барской спеси. Спокойно и рассудительно, даже чуть отстраненно изложил уже слышанное мной раньше. Ну да, он же ученый, археолог. И указал довольно точно время начала болезни. 4 месяца назад, в конце июля, пошли смотреть девочку. Красивая, даже в болезни. Бледная, худая. Наполнение пульса плохое. Сыпь похожа на крапивницу, но давно и не зудит. А так, придраться ни к чему. Разве что когда встала с постели, на подушке осталось много волос. Не пара, как в песне, а десятки. Выпадают, и интенсивно. Вон, на темени проплешина скоро будет. Кожа светится прямо сквозь жидкие волосики. Поспрашивал Веру. Началось с тошноты, но она никому не говорила. Потом появился понос, и тоже молчала. Терпела, ведь не 10 раз в час, а так, раза 3-4 в день. Наконец, кожа и слабость, а волосы. Тут она не выдержала и разрыдалась. Красоту жалко стало. Понятно, девчонка ведь. Урожай на подушке собирать начало недели 3 назад. Осмотр не дал ничего. Да и я не первый, отметились коллеги, все как один именитые. Тоже с умным видом кивали, но эффект близок к нулю. Оно и понятно, что лечить, не знают. Пытаются хотя бы симптоматически помочь. Порошочки, крема, болтушки, пилюли. Все без толку. Версия с отравлением исключена. Питание, под жестким контролем, пища только домашняя, которую все едят. То есть, если было, то должно становиться лучше после исключения. Может быть мышьяк, нет, уже пошла бы на поправку. Тал ли, я даже не знаю, травит ли им уже крыс. Хотя элемент такой в таблице Менделеева есть. Но там отравление быстрое, не как здесь. Свинец, но откуда? Остальные никаких признаков не показывают. Точно никто больше не заболел? Спросил я уже для проформы, на всякий случай. Прислуга, может, кто-то из гостей. Виктор Андреевич болел, когда и я начала заниматься. Но мы занятия прекратили, и я не знаю, вдруг сказала Вера. Это кто? Учитель танцев, нехотя ответил Алексей Александрович. Здесь, за стенкой, класс, в котором они. Разрешите посмотреть? Да, конечно. Класс и вправду рядом, соседняя дверь. Все по-взрослому, зеркальная стена, балетный станок, пианино в углу, паркет идеально уложен. И видно, что занимались, брусья на станке вытерты тысячами касаний. А это что? Спросил я, показывая на висящее по центру зеркало. Старинная вещица, в раме из мореного дуба, с вырезанным внизу свернувшимся драконом. На спине чудища, крест, выглядит страшновато. Отец привез из Румынии, надулся от гордости граф. Большие деньги заплатил. Якобы принадлежало князю Владу Третьему Цепешу. Его еще называли Дракулой. Слышали о таком? Я неопределенно покачал головой. Прообраз всех будущих вампиров состоял в рыцарском ордене дракона, Был такой в Венгрии в 15 веке. Вере очень понравилось, и я по ее просьбе приказал повесить здесь. Но в 15 веке зеркало такого размера тогда целое состояние стоило. Так оно не из стекла, металлическое. Стокер еще свой роман не опубликовал, сказки про вампиров модными, кажется, пока не стали. Так что про румынского господаря знают в основном историки. Но тут точно не вурдалаки, что-то другое. Давно оно здесь, да с полгода, наверное, или чуть меньше. А стена капитальная? Нет, простая перегородка, я помню, как ремонт делали. Но Вере не мешает, когда она отдыхает, сюда никто не ходит. Дадите мне адрес этого учителя, хочу заехать, осмотреть его. Пока слуга искал искомое, у нас появился новый участник дискуссии. Судя по тому, как вытянулся граф, я сейчас познакомлюсь с внуком матушки Екатерины. Александр Алексеевич за время службы губернатором приобрел профессионально доброе выражение лица. Вошел, поздоровался запросто, нас представили. «Что скажете, князь?» – спросил он. «Вы же вроде хирург?» «Да, хирург. Я вот что думаю. Вся эта свистопляска из-за дряни этой», – он показал на зеркало. «Как вытащили из подвала, да повесили сюда, так все беды и начались. Оно проклятое. Жалею, что купил его. Но ведь Вера уже месяца два и не заходит сюда», – терпеливо начал объяснять Алексей Александрович. «Какое же тут проклятие? А оно на весь дом распространяется. Папа, это совершенно антинаучные взгляды. Кажется, в моем обществе более не нуждались. Сейчас отец с сыном будут долго тянуть одеяло каждый на себя и продолжать бесконечный спор». Учитель танцев не рассказал ничего нового. Да, были проблемы с кишечником, пропал аппетит, но потом все пришло в норму. Как раз когда занятия прекратились, через месяц примерно прошло. Сейчас нормальный здоровый мужчина, худощавый. Так танцор ведь, они редко тучными бывают, но экзема на спине есть, и кожа сухая. И на вопрос о волосах ответил утвердительно. Но гипотеза у меня все же была. Наверное, я один мог такое предположить. Но это требовало проверки. Простой и довольно быстрой. Мне бы фотографическое ателье, но по дороге не было, как назло. И магазинов, торгующим всем для этого, не помню. Но есть ведь замечательное место, где с фотоприладами все в порядке. И называется оно «Кабинет X-лучевой диагностики клинического института великой княгини Елены Павловны». Там и пленка есть, и проявит быстро. Лаборанты меня знали, как же, личность легендарная, стоял у истоков, самому рентгену во время судьбоносного опыта ассистировал. Просьбе моей не удивились, и через 10 минут выдали 6 кусочков фотопленки, завернутых в светонепроницаемую бумагу. Теперь опять гнать на галерную. Блин, а так хотелось пораньше домой вернуться. Алексей Александрович повторного визита не ожидал, но просьбу мою выслушал. Вместе с научным обоснованием я наплел про опыты Моровского, которые на самом деле тот еще не закончил, и мы разложили маленькие сверточки в танцевальном классе, 4 штуки, и парочку в спальне Веры. Договорились, что приеду завтра, и я помчался домой. Как же хорошо, когда есть к кому возвращаться. Все мне теперь казалось медленным, особенно кучер, который явно саботировал мои указания ехать побыстрее. Лошадка его плелась прогулочным шагом, он то и дело останавливался, чтобы пропустить ломовых извозчиков, которых мог объехать загодя. Негодяй, одним словом. Агнес уже проснулась и продолжила обследовать дом. Ясное дело, тут за день только мельком можно ознакомиться, а уж изучить все закоулки и секретные проходы, и недели не хватит, наверное. Зато Семашка с Григором спелись и спились. Обсуждение марксистской точки зрения на виноделие довело их до стадии «ты меня уважаешь, красавцы». Надо разгонять их, пока революцию в отдельно взятом дворце не начали. Гамочек, кстати, покрепче оказался. Опыт и тренированная печень победили молодость. А Николай, пошатываясь, побрел к себе во флигель. Меня накормили великолепным ужином. Потом мы раскладывали пасьянсы и мило болтали, слушая музыку. Ну и целовались, как без этого. Так уж заведено у жениха и невесты, когда они остаются наедине. Кстати, Лиза не шутила. Она действительно пригласила Агнес к себе в гости. Постарался воспринять это известие спокойно. Мне самому интересно было, будут следы излучения на пленке или нет. Так что к дворцу Бобринских я подъезжал с чувством легкого нетерпения. Алексей Александрович прошел вместе со мной и молча наблюдал, как я заворачиваю сверточки в кулечки, ставлю на них карандашом намерочки и отмечаю в записной книжке, где какой лежал. Когда я собрался увозить добычу туда, где вчера все раздобыл, он попросился со мной. Понимаю, возможность узнать первому о причине болезни любимой дочки манит. Я бы тоже не вытерпел. Приехали в институт, и я просто отдал пленки на проявку. Поднялись в кабинет Склифосовского и стали ждать. Бобринский пытался поддержать светский разговор, но постоянно сбивался. Мне было проще. Я взял номер «Ланцета», который еще не читал, и начал его перелистывать. Нашей статьи об операции «Века», как ее назвал Микулич, еще не было, она стояла в плане на зиму. Вряд ли будут долго тянуть подписи Склифосовского и Микулича, признанных мировых авторитетов, верный знак того, что задерживать не станут. Ну, наконец-то, лаборант принес еще сырую, непросушенную пленку, разложил на столе по номерам. Я взглянул и ахнул. Глава 23. Лондон, 5 го. В 5 час утра на запад и в центр Англии Н. Сколько секунд ощущалось землетрясение. В Элитбюри, ГД, сотрясение почвы было особенно сильно. Многие из жителей В. испуг выбежали из домов. В Эгерфорд пострадали собор, вокзал и другие здания. Одна женщина умерла от испуга. Землетрясение было ощущаемо также во многих лондонских предместьях, а также в Виндзор, особенно в замк, где имеет в настоящее время пребывание королева. В Виндзорском замк посуда ударялась одна о другую. Москва. Граф Орлов Давыдов пожертвовал Ольгинской больниц капитал В 273 000 для расширения энкотеры ход линии больницы и содержания большага, в иселствии этого, штата служащих. Это уже второе крупное пожертвование, поступающие в эту больницу в течение истекающего года. 200 000 оставлены больниц по завещанию покойного благотворителя Беренштама. Стокгольм. Шведский Такблат сообщает, что завещание Альфреда Нобеля вчера вскрыто, но пока опубликовано быть не может, потому что в Париж находится некоторое позднейшее распоряжение завещателя. В главных чертах из ФСНО, что почти все состояние оставлено для Международного фонда способствования научным исследованиям. Проценты должны идти на премию ученым всего и света и выдаваться после публичного состязания. Размеры капитала, однако, еще не из стен, но слухи о нем за границей фантастичны. Та пленка, что из танцевального класса, ближе всех к зеркалу, оказалась вся темная. Остальные тоже, но не так сильно. И из спальни за свет. Ваш отец был прав, сказал я. Все беды из-за этого зеркала. Смотрите, вот эталонная пленка. Прозрачная, вот от дальней стены, видите, легкий засвет имеется, вот из тех углов, что ближе, темнее, в комнате Веры тоже есть, перегородка излучения не остановила, и вот, пожалуйста, почти черная, она лежала за зеркалом, я ничего не понимаю, покачал головой граф, Склифосовский тоже смотрел на меня вопросительно, ваше старинное зеркало сделано с добавлением урана, или еще какого вещества, которое испускает нечто, похожие на X-лучи, или в подложке что-то есть, в раме. Пока оно лежало в подвале, никакого ущерба здоровью жителей дома не было, но как только вы его подняли в зеркальный зал, оно стало облучать всех, кто там бывал, а больше всех там находились, ваша дочь и учитель танцев. У него, кстати, похожие симптомы. Какой ужас! Бобринский вскочил на ноги, начал бегать по кабинету. А что лечение? Есть? Можно что-нибудь сделать, думаю, со временем все должно вернуться в норму, только нужно убрать зеркало, сей же час прикажу его выкинуть, ни в коем случае, я покачал головой, на свалке его кто-нибудь обязательно подберет и начнет сам облучаться, я решу эту проблему, так что же с лечением, в принципе при лучевой болезни помогает переливание плазмы, но мы еще до такой стадии прогресса не дошли, банально не умеем ее пока выделять, можно просто перелить Вере кровь, но толку от этого будет меньше. Боюсь, наука еще не имеет ответа на этот вопрос. В Москве доктор Моровский изучает тему облучения X-лучами, но насколько я знаю, все пока в зачаточной стадии. Подозреваю, что если убрать зеркало, болезнь пойдет на спад. Больше прогулок на свежем воздухе, молочных продуктов. Да лучше, наверное, отправить девочку на воды. Пусть отдохнет, даст Бог, полегче станет. Обычно советуют пить йод, чтобы щитовидка не нахватала изотопов и они не начали облучать изнутри. Но в данной ситуации это уже бесполезный совет, слишком все запущено. Никогда я еще не чувствовал себя столь беспомощным. Даже в будущем лучевую болезнь не очень-то умеют лечить, а здесь. Благодарю за помощь, князь, продолжил трясти мою руку Бобринский. Наверное, пока Веры не будет, Лучше перегородку заменить. Да в этом крыле и жить теперь никому не позволю. После такого, чтобы хоть чем-то себя занять нужным, я метнулся за специальным саркофагом для зеркала на завод Яковлева. Инженер уже вернулся из Крыма, выглядел румяным, даже загорел. «Как ваше здоровье, тезка?» Поинтересовался я у Евгения Александровича. «Вашими молитвами, князь. Болезнь ушла, чувствую себя замечательно. Письма насчет реакционного мотора получил, очень оригинально. Обещаю, как только мы закончим испытательные работы автомобильной версии, тут же займусь воздухоплавательной. С господином Жуковским уже списался, планер везут в столицу. Я даже немного удивился той скорости, с которой Яковлев взялся за дело. Мы еще пообсуждали юридические вопросы по заводу. Я теперь, как новый совладелец, должен был перечислить деньги за свой пай, и мы решили инвестиции разбить на части. Я, Евгений Александрович, к вам по срочному делу, как только все приличия были соблюдены», озвучил инженеру тему саркофага. «Мне крайне необходим свинцовый ящик с толстыми стенками». «Какие размеры?» — деловито поинтересовался Яковлев, доставая записную книжку и карандаш. «Примерно 20 на 30 сантиметров изнутри. Наверное, толщина стенок ящика – сантиметров 7. Сейчас посчитаем». Карандаш замелькал над страницей. «Так, при плотности 11, ну пусть 12, даже так объем. 3 центнера свинца. Как говорили в одной сказке, это службишка, не служба. Ничего сложного. Ящик, крышка на болтах, уплотнитель. Дам задание, к вечеру изготовит. На ломовом извозчике вывезут. На службу и срочно». Склифосовский сообщил, что завтра к нам внезапно приедет император Всероссийский. Посмотреть на новые министерства, дать напутствие. Помню, знакомый показывал журнал «Корея» с фоторепортажем, как товарищ Ким Ир Сен несколько часов руководил работой порта, а потом его ценные указания запечатлели на мраморе и повесили на самом видном месте. Может, и нам так сделать? С другой стороны, мрамора жалко. Короче, все как заведенные бегали и наводили показуху. Но для моего небольшого дельца много времени не понадобится. «Николай Александрович, одевайтесь, вы со мной». «Надолго?» «Не очень. От Мариинского дворца до Мариинского же театра, километра полтора. Пешком минут 20, прогулочным шагом, а на экипаже, и вовсе за 5 легко доехать». Конечной точкой нашего маршрута Семашко был весьма удивлен. «Вы собрались в театр? Нужны билеты? Но можно просто телефонировать. Нарочный бы доставил. Я знаю, для Николая Васильевича так делал». «Нет, мы идем осуществлять вашу заветную мечту. Никогда не хотел стать артистом. Мне моя работа нравится, я уже подготовил несколько предложений, как вы велели, скоро буду готов». «Потерпите, Николай, что же вы впереди паровоза мчитесь? Нам сюда», — показал я на служебный вход. За дверью сидел служитель. Увидев нас, он поднялся. «С одной стороны, люди важные, не шантропа какая, с другой, кого попало пускать сюда нельзя. Князь Баталов, к господину направнику». «Ваше сиятельство», — поклонился служитель. «Эдуард Францевич предупреждали. Сей минут проведем-с». Привык дядя к большим чинам. В дни спектаклей здесь от сиятельств, и даже высочеств со светлостями, не говоря уже о превосходительствах и высокоблагородиях, в глазах рябит. Многие желают высказать артисткам лично свое впечатление от высокой силы искусства. Ну и танцовщицам тоже. Потому и не тушуется. Нас провели по длинным и запутанным коридорам до самой сцены. Оркестр репетировал, и играли что-то весьма знакомое. Сидели на сцене, не в яме. «Вот сейчас начнется основная мелодия, точно вспомню». Но нет, застучала палочка по дирижерскому пульту, и недовольный голос крикнул: «Альты, Данилов, вы не слышите, что поздно вступаете? Давайте еще раз, с третьей цифры». И снова заиграли ту же мелодию. Блин, на языке крутится. Ну же. Но веселье оборвалось на том же месте. Данилов теперь поторопился. Хотя, как по мне, никакой разницы не было. Оба раза играли одинаково. Пока дирижер распекал неизвестного Данилова, мы встали так, чтобы направник нас заметил. «Господин Баталов, рад видеть вас», — улыбнулся он. «А это тот юноша, о котором вы говорили?» «Да, Эдуард Францевич». «Отлично. Приступим. Почему бы и нет?» «Николай, вам вон туда, за дирижерский пульт». «Зачем?» Семашко начал оглядываться по сторонам. «Вы мечтали о коллективном руководстве? Вот вам группа людей. Все профессионалы. Отлично знают свое дело, у них даже ноты есть. Уберем диктатора, это вас, господин дирижер, Я с улыбкой пожал руку подошедшему направнику. «И вы сейчас покажете нам, что истинное народовластие не нуждается в единоначалии. Дерзайте!» И я легонько подтолкнул своего обалдевшего помощника. «Проходите, молодой человек, наши музыканты вас не съедят». Дирижер взял Николая под руку и буквально потащил на свое место. Идея продемонстрировать Семашко ошибочность его представлений витала в воздухе. Не помню, от кого я услышал слова репетиции оркестра, но фильм Феллини вспомнил сразу. «Познакомиться с главным дирижером Мариинки направником, если ты состоишь в императорском яхт-клубе, вообще не проблема, нужные люди нашлись за минуту». Эдуард Францевич, человек, чувства юмора не лишенный, шутку оценил, и вот он уже просит во всем оказывать поддержку юноше. «Давайте сядем в сторонке, чтобы не мешать», — предложил дирижер. «Идея не нова, но мне интересно, что получится на этот раз, а что вы репетировали? Извините, я далек от искусства, знакомые, но вспомнить не могу. Лебединое озеро». В прошлом году Петипа предложил новую хореографию, в этом сезоне продолжили показ. Семашко освоился удивительно быстро. Талант. Он не бросился в кавалерийскую атаку, а начал расспрашивать, кто что должен делать. Потом убеждал, что они и без руководителя неплохо справятся, раз знают свое дело хорошо. Музыканты отнеслись к делу несколько скептически, но решили попробовать. «Блин, у меня даже голова закружилась от такой какофонии». Зато направник хохотал как ребенок. «Я бы, наверное, тоже смеялся, если бы понимал, в чем дело». Эдуард Францевич вскочил на ноги и успокоил оркестр и покрасневшего Семашко. «Спасибо, очень хорошо получилось», — сказал дирижер. «Если заведется еще кто-то похожий, приводите. На такие представления билеты продавать можно». Всю дорогу назад Николай дулся, обвинял меня, что выставил его на посмешище. Мол, он вовсе не это имел в виду и всякое такое, то или другое, но в следующий раз, когда услышите о коллективном руководстве, вспомните этот случай. «Отдохнули? За работу, товарищи!» Засмеялся я, а Семашко скривился, будто лимон съел, услышав революционное обращение. Встреча Агнес с Лизой прошла вполне спокойно. По крайней мере, так сказала мне невеста. Сидели, говорили, обедали, пили чай, ели пирожные, играли с малышом. Потом великая княгиня надарила кучу подарочков, где среди всякой мелочи обнаружился и браслетик. Милая вещица из белого и красного золота с бриллиантиками и изумрудиками. Мелькнула даже мысль позвать Семашко, тот бы сразу оценил, сколько человек и в течение какого времени можно прокормить за такое. Пора вводить унифицированную единицу, предположим, 100 едоков в год. Назовем ее по фамилии помощника. Хорошо будет озвучивать цены. Допустим, яхта стоит 8 мегасимашек, а особняк – 12. Но аристократические посиделки оказались сущей мелочью по сравнению с процедурой перехода Агнес в православие. Ей сразу выдвинули кучу требований, которые она тщательно записала, а потом показала мне. Да тут от одних постов загнуться можно. А если еще и читать все молитвы, то легче мне стать католиком. Или вовсе в буддисты перейдем, там вроде никаких особых обрядов не надо соблюдать. А ведь люди сейчас простые. Сказал священник 100 раз прочитать «Отче наш» и 300 раз «Богородице», «Дева, радуйся», и ни у кого фантазии не хватит просто сказать, что все готово. Будут читать, а если со счета собьются, заново начнут. Насчет последнего не уверен, но не удивлюсь, если так и есть. Я вспомнил рассказ одной дамы, которая уехала в Израиль с мужем-евреем. Там она выяснила, что ортодоксальные иудеи пользуются какими-то неимоверными льготами, и решила сменить религию. Началось с требования поставить 2 отдельных холодильника, чтобы мясные и молочные продукты не контактировали. Потом подключился раввин, который мог зайти в любое время и проверить, соблюдает ли женщина все предписанные пятикнижием ограничения. А их там, мягко говоря, очень много. Она выдержала почти неделю, а потом спросила, за что ей такое, ведь знакомым евреям достаточно устного заявления. Раввин сказал, что за них отмучились их предки, а за русскую бабу никто не страдал. Короче, та дама осталась православной. Надо искать каких-нибудь исполнителей попроще, которые не станут превращать жизнь Агнес в ад. Найти, что ли, Иоанна Кронштадтского. Говорят, он охотно принимает благотворительную помощь. Наверняка и ускоренный курс православия организовать сможет, если ситуацию объяснить. Решено. Нормальные герои всегда идут в обход. Внезапный визит его императорского величества случился точно в назначенное время. Самодержец прибыл практически без свиты. Так, человек 20 охраны, репортеров и разного вида лакеев суетились вокруг, впрочем, не создавая особого ажиотажа. Премьер Дурнова в это число не входил, он отдельной строкой шел. Конвойцы образовали подобие живого коридора, по которому венценосец и прошел в выделенные нам с барского плеча закутки Мариинского дворца. Ради встречи Николай Васильевич отставил свою трость, и сейчас стоял, поддерживаемый корсетом. По мне, не стоило лишать себя точки опоры, но начальник тут склифосовский. Император был настроен доброжелательно, никого даже казнить не приказал в первую минуту. Поприветствовал сотрудников, допущенных для встречи, возле некоторых остановился и спросил какую-то малозначащую фигню. Высочайшего общения удостоился и Семашко. На вопрос «А вы кем здесь служите?» бодро доложил, что в настоящее время он мой личный помощник, обучался медицине, но по глупости курс не закончил. Лозунгов о всеобщем равенстве не выкрикивал, с воплями «Смерть тирану!» и со столовым ножом наперевес не бросался. Удостоился кивка и заверений, что молот и обязательно доучится. Ума, что ли, стал мой помощник набираться. В кабинете у склифосовского царь соизволил обратить внимание на утыканную разноцветными флажками громадную карту империи. «Что это у вас?» — соблаговолил полюбопытствовать владелец земли русской. Булавками с зелеными головками отмечены места, где мы успели развернуть пастеровские станции, ваше императорское величество, — ответил министр. «Красные — это эпидемии сифилиса, синие — чахотки». Очень любопытно. Так сразу видна вся картина заболевания в империи. Николай подошел к карте ближе. Выходит, что хуже всего дела с эпидемиями обстоят в Херсонской, Таврической и Московской губерниях. И в Ферганской области, добавил я. В Русской Азии совсем плохо с медициной, ваше императорское величество. Можно обращаться, государь, мы здесь в тесном кругу, думаю, ничего страшного не случится, улыбнулся самодержец. «Благодарю, государь, это большая честь для нас», — попытался поклониться склифосовский, но тут корсет подвел, и Николай Васильевич застонал, замерев в нижней части упражнения. «Что с вами?» — участливо спросил царь. «Прострел», — ответил я. «Движение в позвоночнике рекомендуется ограничить. В таком случае разрешаю вам сидеть в моем присутствии. Негоже, что наш министр здравоохранения сам страдает от болезни. Вы, однако, проделали большую работу, а мне докладывали, что у ведомства совершенно ничтожное финансирование, едва хватает на самое необходимое». Мы со склифосовским переглянулись. Война с Дурнова за бюджет министерства, за новое здание шла не на жизнь, а на смерть. Но вот так топить его при всех, осмелюсь доложить, с финансами у нас и правда есть трудности. Николай Васильевич тяжело вздохнул. Пастеровские станции открыл и содержит из собственных средств князь Баталов. «Вот кто тебя за язык тянул, сказал бы, что спонсоров нашли. Денег от Дурнова мы все равно не получим, только сейчас венценосец еще подумает, что это я прославиться так решил. Начнут гнобить, у нас слава вся сверху идет. Об этом знает ограниченный круг лиц. Государь, начал я операцию спасти князя Баталова. Масштаб распространения болезни таков, что медлить категорически нельзя. Я выделил собственные деньги на станции, в будущем мы планируем перевести их на обеспечение губерний». Николай задумался, вынимая и обратно втыкая булавки в карту. Причем совершенно хаотически. Эдак он нам всю эпидемиологическую картину испортит. Но мы со склифосовским послушно молчали. Семашко потом на место все воткнет. Ну, хочет Николай поиграть в булавки, пусть играет. Он вон ворон не стесняется расстреливать из окна дворца. Говорят, что и кошек тоже. Что же, царь отмер, вспомнил про присутствующих. Вы смогли нас удивить, князь. Сегодня же я приму участие в финансировании этого из кабинетских средств. Сколько вы уже потратили? Около полумиллиона, государь. А во, сумма впечатлила владетеля земли русской. Думаю, наше участие будет не меньше. Господа, мы выражаем наше удовлетворение вашими трудами, о чем и сообщим всем нашим подданным. Надеемся, что вы продолжите работать на благо Отечества. Перещеголял меня в пафосе высказываний венценосец. Впрочем, любителю с профессионалами лучше не тягаться. Но как он лихо успел уйти от разговора о здании для министерства, только мы его и видели. Мигом умчался знакомиться с министерством Инжула, а там его ждет карта с такими же булавочками, только даже поопаснее для страны, самые худшие губернии и города с точки зрения стачек и забастовок. А да, Иван Иванович Нич тоже сумняшися подрезал нашу со Склифосовским идею наглядной аналитики. Глава 24. ВНА. Будапештские газеты сообщают, что по примеру Германии и Австро-Венгрия также приступила к перевооружению своей артиллерии орудиями нового образца, для чего в весенних делегациях военный министр потребует кредит в 100 мил, Гульдинов, столичный ВСТИ. В новом Министерстве охраны общественного здоровья возникла мысль создать на юг России, в теплом климат, близ моря, на одной из прекрасных дач южного берега Крыма или Черноморского побережья Кавказа, специальное лечебно-воспитательное заведение для слабых и болезненных детей. Для выработки подробностей министром Склифосовским образована особая комиссия. Санкт-Петербург. Наш договор с Китаем о восточно-китайской железной дороге произвел на Запад очень сильное и в то же время очень выгодное для нашей политики впечатление. Постройка русской дороги, а новую линию ВС считают и называют именно русской дорогой, по китайской территории признается мастерским ударом России в сложный бой торговых и политических интересов на Дальнем Восток. Между тем и ни одна из держав, которые могут завидовать крупному успеху России, не имеет немалый шага повода жаловаться на действия русского правительства, ничьих прав, хотя бы даже сомнительных, мы не нарушили, не вызвали никаких дипломатических недоразумений. Полюбовная сделка с Китаем касается такой области обширной Китайской империи, где европейцы лишь изредка показываются в качестве любознательных путешественников. Ни дипломатия западных держав, ни и торговцы и промышленники еще не завели здесь сношения с населением и местными властями. Даже для ближайших соседей Китая, для японцев, Маньчжурия до сих пор терра инкогнита. Утренняя почта. Во вторник, 8 декабря, Его Величество Государь-Император изволил посетить недавно образованное Министерство охраны общественного здоровья и благосклонно выслушал всеподданнейший доклад министра Склифосовского о первоочередных планах по противодействию инфекциям, в котором было сказано о необходимом открытии пастеровских станций в каждой губернии и области. Эти станции, предназначенные для борьбы с опасными заболеваниями, уже показали свою важность в спасенной здоровье больных. Государь всемилостив Ише соизволил пожертвовать Министерству охраны общественного здоровья 5000 рублей, а также дополнительные средства в размер не менее 500000 рублей из кабинета его императорского величества на дальнейшие расширение пастеровских станций. Краткое. Обустроившись и освоившись на новом месте, Агнес развила бурную деятельность по подготовке к свадьбе. Я даже не представлял, какое масштабное мероприятие ждет нас всех, столько сразу всего свалилось. Программа праздника, меню, приглашение, кого с кем сажать, а кто кого на дух не переносит. Я раньше в такое не вникал, но теперь пришлось. Эпопея с новосельем сейчас казалась мелочью, не заслуживающей внимания. Примерки шли за примерками, во дворец зачастили портные, поставщики провизии и вин, за последних гергамочек сильно обиделся. Даже на повышенных тонах разговаривал с поваром, мол, только он и его фирма, и никто иной, срочно заказал из Германии целый сет дегустационных бутылок, чтобы мы могли подобрать для каждой перемены блюд свое вино или игристое. Немного отвлек меня от всего этого, приехавший свинцовый гроб с вампирским зеркалом внутри. Причем приехал он одновременно с целым караваном телег, на которых доставили стальные каски. Нет, Балтийский завод и Ратник не забыли про мой заказ. Педантично все исполнили и прислали тестовую партию в 5000 штук. И куда это все складировать? Жиган нашел место в подвале дворца, туда и поместили. Но сначала проверил саркофаг пленочкой. Не фонит ли? Нет, все было экранировано на 5 с плюсом. Работники Яковлева постарались не хуже балтийцев. Вот уж действительно. Финтифлюшка для красоты висела. А сколько бед, а если бы размером как те зеркала, что во всю стену, хотя в 15 веке такие вряд ли даже в теории возможны были. Разбираться, от чего там фонило, желания не возникло, я в этом не специалист. Кстати, выяснилось, что статья Биккереля про радиацию уже вышла, в феврале еще, про пагубное воздействие пока никто не задумался. Поищу физиков, которых проблема интересует, и отдам. А мне, чем дальше от этой дряни, тем спокойнее. Разумеется, Агнес запалила все эти железки, в ней взыграло женское любопытство. Я начал было объяснять про каски и понял, что попал впросак. На носу свадьба, невеста мечетесь как курица с отрубленной головой, пытаясь везде успеть и все порешать, а будущий муженек играет в солдатиков. Именно такой образ возник в головке Агнес. Просто зуб даю. Уж очень специфическое выражение лица было у девушки, когда я закончил рассказывать про будущие войны, защиту головы солдат от осколков. Фройлин Гамачик достала из кармашка записную книжку и в ответ обрушила на меня ворох проблем, которые требуют немедленного решения, а еще и денег. Может, не стоило договариваться об упрощенной процедуре перехода в православие? Затею с отцом Иоанном я, поразмыслив, отверг. У меня здесь чуть не через дорогу Сергиевский собор имеется, к чьему приходу и особняк относится. Сходил, встал, как говорится, на учет. Пообщался с настоятелем, тоже Иоанном, сделал взнос на храм. У них и тратить куда есть, содержат детский приют, школу, хор какой-то у них известный. Как после такого не пойти навстречу? Ведь я и для домовой церкви приходящего священника выпросил, не за бесплатно, конечно. Невесте и ездить никуда не пришлось, приходит отец Алексей, который у нас дома и проводит необременительные занятия. Даже не удивительно, что очень скоро меня этот круглый носи, квадратный катай достал, и я просто сбежал от всей кутерьмы в яхт-клуб. Тишина, шелест газет, неслышная поступь лакеев. Если бы наши аристократы еще не курили вонючие сигары, выделываясь друг перед другом марками и послевкусием, то вообще бы было замечательно. Брали бы пример с меня. От моих экзерсисов только у буфетчика глаз дергается. Зато появилось очень много желающих попробовать новый коктейль. Так, смотришь, и Марсалу свою забудут. Что читаете, Евгений Александрович? Рядом со мной в кресле у камина уселся великий князь Сергей Александрович, тоже в руках держал толстый журнал, и мы показали одновременно друг другу печатные издания. Я сегодня выбрал для чтения «Московский телеграф», а Сергей Александрович — «Русский вестник». Оно и понятно, что еще может выбрать себе глава русской партии. «Есть что-то интересное?» – начал беседу князь. «Да, вот извольте». Иеремия Бентам, философ и гуманист, завещал свое тело для использования в анатомическом театре. После его смерти друзья вместо извещения о похоронах получили приглашение на препарирование тела. Каждый гость мог привести с собой еще двух человек. В результате препарирование Бентама стало главным событием сезона. Хирург забальзамировал голову покойного по методу Маори, который похож на приготовление говяжьего брискета. От тела остался только скелет, который одели в одежду Бентама и усадили на стул. Голова была возвращена на место, а в руки вложена любимая трость. Бальзамация головы привела к тому, что лицо ученого приобрело очень мрачный вид и потемнело. Была изготовлена восковая маска, к которой приделали волосы философа. Настоящую голову поместили в отдельный ящик и выставили в университетском колледже Лондона, одним из основателей которого Бентам являлся. С тех пор его тело находится там. Не может быть. Сергей Александрович взял у меня журнал, прочитал заметку. Куда катится Европа, перверты издеваются уже над самой смертью. Какой позор. Тут мне пришлось прятать улыбку. Князь, конечно, был большим экспертом в первертах. Уверен, студенты уже начали устраивать шутки с этой головой. А вы что читаете, Сергей Александрович? Русский вестник пел панегирик мудрой внешней политики царского правительства, которое фактически отжало у Китая территории, в связи с новой железной дорогой. И что-то на лице князя радости от такой дипломатической победы не было. Это выглядело странно. Можно завтра поздравлять Дурного? Поинтересовался я. У нас как раз с утра совещание с ним. Сергей Александрович оглянулся. Рядом никого не было, но князь все-таки понизил голос. Мои источники в Европе сообщают, что наше усиление в Маньчжурии очень обеспокоило кайзера. Активизировалось обсуждение аннексии Циндао. Китай слаб, пожал плечами я. Его и дальше будут рвать на части. Я боюсь, если Германия зайдет в Циндао, наши ястребы захотят Лиадунский полуостров в Корее. Порт-Артур весьма ценный приз, да и залив Далень тоже. Немцам можно, а нам нельзя. Так, начал соображать я. Потом забрал журнал у Сергея Александровича, быстро просмотрел статью. Лиадунский полуостров по первоначальному мирному договору между Китаем и Японией должен был принадлежать последней. Именно так. Они, в том числе, и за него воевали. Но англичане нажали на Токио, и японцам пришлось от приза отказаться. Сергей Александрович, если наши ястребы захотят и получат полуостров, это будет серьезное оскорбление для Японии. Такую потерю лица на островах могут и не простить. Великий князь внимательно на меня посмотрел. Его немигающие глаза вгоняли в ступор любого, но не меня. Я спокойно ответил на взгляд, вернул журнал. «Япония нам не соперник», – твердо произнес Сергей Александрович. «В прошлом году они испугались мобилизации всего одного нашего военного округа на Дальнем Востоке, а у нас их 13. Я тоже читаю газеты, и тогда мы действовали в связке с союзниками по тройственному соглашению. У Японии гири на ногах висела война с Китаем, а если этой гири не будет, а союзники станут нашими тайными врагами, начнут снабжать Микадо оружием, дадут еще больше кредитов, почему же они должны перестать быть благорасположены к нам?» Я кивнул на журнал. «Полагаю, из-за наших успехов в Маньчжурии, из-за усиления империи, в Китае сейчас бал правит англичане, а эти никогда не были нам верными союзниками. Как кто-то у них там сказал, у Британии постоянные только собственные интересы. Насчет немцев тоже есть сомнения. Потом, я так понимаю, зарубежный вояж Его Величества прошел не так гладко, как ожидалось. Серьезной силы за ним европейские политики не увидели. Эти, в общем-то, простые мысли заставили опять задуматься князя. Он даже раздраженно рыкнул на графа Бенниксена, пожелавшего присоединиться к нам. Что же, в таких рассуждениях есть свой резон». Сергей Александрович резко встал. «Пожалуй, стоит обсудить нашу внешнюю политику с кем-то из дипломатов. Кажется, я видел министра Шишкина в бильярдной. Николая Павловича, благодарю. Давай, если я начну вещать о геополитике, получится сотрясение воздуха. А если то же самое высказывает председатель Госсовета и дядя государя по совместительству, совсем другой коленкор, скорее бы свадьба. Кроме всяких иных приятностей, это будет значить, что дорогой тестюшка, Григор Гамочек, уедет на родину, в город Вюрцбург, Франкония, и займется там всем, чем ему захочется, потому как я рискую потерять своего личного помощника в пучине борьбы с зеленым змеем. Нельзя сказать, что они каждый вечер надираются до застенчивости, когда клиент за стену держится, дабы не упасть, но опасные симптомы замечаю. Буквально накануне Николай при упоминании очередной дегустации свадебного сета начал удовлетворенно потирать руки, что, как известно, есть откровенный признак первой стадии недуга. Я уже и по работе грузил его выше крыши, но эффект минимальный. Стоило виноделу за ужином завести разговор о бухлишке, и понеслось. Кстати, обеспокоен был только я. Остальные считали пару-тройку бокалов, сверх первого десятка, вестимо, если не нормой жизни, то уж точно не тем, ради чего стоит беспокоиться. Бабу бы парню завести, но где, у него сейчас расписание напоминает старинный стишок-пирожок. Я получил в аду листочек, с подробным распорядком дня, а там работа-дом-работа-дом. Зато бюрократического опыта Николай набирается как губка. Иногда я начинаю подозревать, что в иных хитросплетениях взаимодействия разных министерств он лучше меня разбираться начал. Настолько быстро проскальзывают все наши служебные записки, меморандумы и прочие документы в секретариате Совета министров и иных ведомствах. Зато я буду спокоен, когда отправлюсь в какое-нибудь путешествие, свадебное, к примеру. И предложение по реформе системы здравоохранения Семашко предоставил. Я впечатлился. В принципе, в черне в докладе все было, к чему пришла советская медицина под его руководством. Доступная помощь для всех, госучастие по максимуму, централизация распределения расходов, кадры за счет увеличения выпуска специалистов, переманивание научных работников, профилактика. С большой буквы «П» мы дошли даже до собственного календаря прививок. В теории, конечно, ибо на практике денег нам никто не давал, и царские посулы повисли в воздухе. Министерство двора задерживало выплату транша. Как говорится, отобещал, никто не обнищал, а уже тем более Николай. Проект «Семашко», доработанный и улучшенный, отнес Склифосовскому. Тому тоже понравилось. От радости стихи читать начал. Хорошие, отличные даже. Две строчки всего, правда. Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Давайте автора, вынес вердикт министр. Вы уж его не очень сильно, Николай Васильевич. Парень старался. Не бойтесь, не съем. Семашко зашел, слегка раскрасневшийся от волнения. Склифосовский полистал еще прожект, потом поднял голову и снял очки. «Очень хорошо, Николай. Я рад, что вы в столь молодые годы так глубоко вскрыли проблемы. Вижу, что работа ваша в министерстве приносит плоды. Реформатор расцвел от гордости, а я, следуя заветам Тириона Ланнистера, ждал, когда прозвучит «но». А где основная часть доклада, «Почему вы нам принесли только вводную?» – ласково спросил министр. Но это все, расслабленный похвалой Николай подвоха не понял, и влез в ловушку с головой. Должно быть обоснование, сколько стоит каждое деяние, откуда взять деньги, в какие сроки и чьими усилиями будет достигнуто. Главное, что от этого получит государство, и как скоро, понимаете? И вот как только вы ответите на все эти вопросы по каждому пункту, я лично возьму вас за руку, отведу к его величеству, и скажу, что мне здесь делать больше нечего. Мы с Евгением Александровичем отправимся заниматься нашими прежними занятиями, а вы будете воплощать все это, он потряс стопкой листов, в жизнь. Извините, я просто хотел, забормотал Николай и шагнул к столу, чтобы забрать свой доклад. Мы очень рады, что у нас есть такой неравнодушный сотрудник, начал успокаивать его Склифосовский. Идеи просто великолепные, подписываюсь под каждый. Продолжайте работать, не отступайте. Со своей стороны обещаю посильную помощь, но помните, что я вам сказал прежде. Когда парень успевал проворачивать такой объем работы, не знаю, может, ночью спать перестал, или научился разделять потоки сознания, и левой рукой писал что-то по службе, а правой в то же время, для своего проекта. Герр Семашко, приглашаю вас сегодня попробовать этот чудесный совиньон блан. Начал сеанс соблазнения гамочек в сочельник. Поверьте, хваленые бордосские совиньоны, эти их сипашнабле, почти выплюнул он французские слова, просто кошачья моча по сравнению с франконскими сортами. Вот, не спешите, вдохните аромат, он налил в бокал на донышко. Настоящий смородиновый лист с примесью свежескошенной травы. Дрожжевой оттенок не бросает в судорожное подергивание, как от бордо, а заставляет сделать еще один вдох, чтобы насладиться. А вкус? Задержите вино на языке и потом глотните не спеша. Чувствуете? Крыжовник? Да, вот, я вижу настоящего ценителя. Дальше, больше, как по накатанной. Григор будет славословить свое вино, рассказывать, чем отличается вкус одного удачного урожая от другого, как дожди в июле помешали достичь совершенства 5 лет назад, и дегустации. А потом, красные глаза с утра, и неумеренное потребление чая в попытках побороть интоксикацию. Ах, да, еще русская баня, на которую немца подсадил Жиган. Верное средство снять похмелье. Я даже не пытался помешать, бесполезная затея. Мыслей возглавить процесс не было, такому зубру, как гамочек, я, на один зуб. Меня вынесут, а он продолжит как ни в чем не бывало наливать и рассказывать. Так что я, в музыкальный салон. Вроде в ту сторону пошла Агнес. Уже на подходе, я услышал вступление к какой-то знакомой песне. А во, а я многого еще не знаю о своей невесте. Оказывается, она очень неплохо музицирует и поет. Песня знакомая, еще бы вспомнить название. Но судя по тому, что текст немецкий, и композитор, наверное, того же происхождения. А если даже я знаю мелодию? Женя, я и не слышала, как ты вошел, остановилась Агнес, увидев меня. Решила поиграть немного. Девушка встала, взяла меня за руки. Продолжай, прошу тебя. Мне очень нравится. Это же Шуберт. Да, ты такой милый, когда чего-то толком не знаешь, и пытаешься угадать, засмеялась она. Да, серенада. Учила ее, когда занималась музыкой. Спой еще раз. Мне очень понравилось. Агнес свернулась к роялю, по залу поплыла. Песнь моя летит с мольбою, тихо в час ночной, в рощу легкою стопою. Ты приди, друг мой. А после вечера музыки случилась ночь любви. Герра Гамочика увели спать слуги, ко мне в спальню пришел друг мой, в дверь проскользнула бледная Агнес в одной ночнушке, которая почти ничего не скрывала. Сил не больше ждать. Агнес сдернула завязку на груди, повела плечами. Крупная грудь призывно качнулась, ночнушка упала на пол. Щелкнул замок двери, одеяло было сброшено на пол. Девушка легла рядом, обвила руками мою шею. «Люби меня, сейчас же». Долго просить меня не пришлось, не железный же. Конец 5 тома.